и буйство красок на картине «Лестница в зал прилетов». Она терпеливо ждала багаж, немного поболтала с рыжим ребенком, который с любопытством трогал ее ноутбук. Улыбнулась отцу ребенка и поправила отворот нового пиджака от Армани, который купила в Ницце в галерее «Лафайет». Он разительно изменил ее внешность, как нельзя лучше соответствуя той перемене, которую она ощущала внутри. Она стала сильной и такой невероятно уверенной в себе. Много лет назад, когда она сдала свою первую рукопись и поняла, что именно писательством она и хочет заниматься, она приняла важное решение. Она будет экспертом по преступлениям, специалистом в убийствах. Литературные критики — не заслуживающий доверия народ. Действия средств массовой информации пугающе предсказуемы. Сначала они раскручивают писателя, позже сталкивают его с пьедестала. Редактор издательства тогда же предупредил ее об этом, смотрел на нее невыразимо печальными глазами, как будто Венке Бенке, дебютируя как автор детективных романов, добровольно обрекает себя на вечную жизнь в чистилище. И в тот момент она приняла несколько решений. Она никогда не прочтет ни одной рецензии. Она никогда-никогда не сделает ни одной ошибки. Она будет создавать идеальные сюжеты, никогда не ошибется в марках оружия, узнает все о человеческой анатомии, о ножах и ударах, об огнестрельных ранениях и отравлениях, о расследованиях и исследованиях, о химии, биологии и психологии. Она разберется в криминальном мире, уяснив все детали, от могущественных организаций до последнего жалкого торчка, который сидит на нижней ступеньке преступной иерархии с протянутой рукой. «Не подадите крону». Она не смогла сдержать свое первое обещание. Буквально глотала рецензии, как только они выходили. Но никто не мог сказать. Венке Бенке понятия не имеет о том, о чем пишет. И никто так не говорил. С 1985 года она училась, путешествовала, исследовала. Она быстро поняла, теория никогда не заменит практики. Необходимо быть конкретной. Настоящая жизнь полна деталей и неожиданностей. Сидя за письменным столом, сложно учесть и предусмотреть кучу очевидных пустяков, тривиальных вещей, которые могут сыграть решающую роль в деле об убийстве. Она начала составлять картотеку реальных людей. Архив завела в 1995 году. Для книги, которую она тогда писала, ей понадобились директор детского дома и полицейский с сомнительной репутацией. Ее поразила легкость, с которой удалось найти прототипы. Следить за людьми было, конечно, скучно. Часы ожидания и незначительные наблюдения. Записи в архиве оказались сухими, без всяких эмоций, но писать стало легче. И рецензии были хорошие. Восьмую книгу критика встретила с восторгом. Некоторые критики даже замечали, что Венке Бенке будто заново родилась, появился новый талантливый писатель. Они ошибались. Она скучала больше, чем когда-либо. Она жила на периферии мира и составляла картотеку человеческих жизней, частью которых никогда не была. Архив разрастался. Она купила стальной несгораемый шкаф и поставила его в спальне. Иногда по ночам она сидела в постели, изучала содержимое папок. Обычно это ее раздражало. Люди проживали такие похожие, неинтересные жизни. Работа, дети, измены и пьянство, ремонты и разводы, экономические проблемы и благотворительные ярмарки — политики или зубные врачи, богатые или живущие на пособие, мужчины или женщины — все они были такие противно одинаковые. Вот я уникальная, — думала она, откидываясь на спинку удобного сиденья в такси. И теперь они меня увидели. Наконец-то меня видят такой, какая я на самом деле, незаурядным экспертом, а не человеком, который сдает свою экзаменационную работу для придирчивых людей.